Глава 10. Наконец настал день переезда в новый дом. Так как палач был все еще не пойман и тайна не разгадана, Пит был не в состоянии уделить переезду больше 1-2 часов. Разумеется, он нанял грузчиков, чтобы упаковать и перевезти мебель, а Шарлотта потратила весь день накануне, заворачивая в старые газеты бокалы, чашки и блюдца и тщательно укладывая их в коробки. Вся одежда была уже сложена, как и белье. Ковры свернули и увязали еще утром, и сейчас все уже было в пути из старого дома в Блумсбери в новый, наконец полностью отремонтированный и отделанный заново. Там заменили плитку на каминах, экраны теперь были целые, решетки тщательно починили, и где надо было, заменили отдельные прутья. Газовые рожки приведены в рабочее состояние, окраски и обои были безукоризненны. Теперь, когда новый дом стал реальностью, дети полностью осознали, что значит переезд. Перед ними открывался новый, волнующий мир, полный неизвестности и, может быть, даже приключений. Только встав, Дэниел уже прыгал от радости и восхищения, сам не зная почему, и задавал бесчисленные вопросы. Его энтузиазм нисколько не угасал от того обстоятельства, что никто из присутствующих на большинство этих вопросов не отвечал. Джемайма была поспокойнее. Будучи на 2 года старше, она скорее брата поняла, что новое неизменно означает утрату старого, и чувствовала грусть и неуверенность, которые приносят с собой всякая перемена. Девочка то вся искрилась восторгом и любознательностью, то надолго замолкала, оглядывая знакомые стены, и ей становилось печально от того, что они теперь голые и нет занавесок на окнах, а на стенах картин, и совсем не видно мебели. Когда свернули ковры, ей показалось, что даже полы двинулись за ними, и несколько минут она проливала слезы, а Грейси выговаривала ей и утешала, и наставляла, как быть полезной, но Джемайма была не в состоянии чем-либо заняться. Как бы то ни было, в 9:30 Грейси и дети уехали с Томасом в экипаже, едва втиснувшись в узкую кабину. Шарлотте поместиться было уже некуда, тем более, что приехав первыми, Пит и Грейси должны были открыть дом и принять вещи, когда их привезут. С другой стороны, Шарлотте было просто необходимо самой трижды убедиться в том, что все упаковано, ничто не оставлено, не забыто и все уложено так, как нужно, а дверь как следует заперта, в последний раз. Когда все было уже готово и она дала возчикам новый адрес и повторила его еще на всякий случай, Шарлотта взяла 2 свои лучшие диванные подушки, расшитые шелками, которые были слишком хороши, чтобы доверить их мужчинам, и слишком велики, чтобы уложить в коробки. Шарлотта завернула их в старую простыню, закрыла входную дверь и, немного помедлив на ступеньках, оглянулась вокруг. Затем, взяв себя в руки, пошла по дорожке к воротам. Ей некогда было думать о счастье, которое она здесь пережила, или сожалеть о чем-то. Воспоминания нельзя оставить позади. Они часть твоего существа, их ты носишь в сердце. Шарлотта подошла к воротам, открыла их, потом заперла и направилась по мостовой к остановке омнибуса, неся в руке узел с 2 подушками. Узел выглядел так, словно она несет белье для стирки, и Шарлотта была рада, что навстречу ей не попались знакомые. Омнибус подошел через 5 минут, и она благодарно поднялась по ступенькам, таща за собой узел. «Извините, мисс, но с узлами сюда нельзя», — резко сказал кондуктор. На его круглом лице было написано полнейшее презрение. Он стоял прямо перед ней, выставив вперед подбородок. Его медные пуговицы на форме сияли тоже очень повелительно и властно. Шарлотта воззрилась на него в большом удивлении. «Придется выйти», — приказал он. «Здесь не останется места для пассажиров, которые платят за проезд, если я буду пускать каждую прачку из Блумсбери, что тащится сюда с...» «Но это не белье», — сказала негодующая Шарлотта. «Это подушки». «Мне все равно, что это такое», — ответил со смешком кондуктор. «Пусть даже ночные рубашки королевы. Нельзя их сюда тащить. А теперь будь добра и слезь, чтобы мы могли ехать своей дорогой». «Но я перевожу вещи в другой дом», — в отчаянии ответила Шарлотта. «Мой муж и дети уехали раньше, и я должна поспеть вместе с ними». «Может быть, оно и так, но на моем амнибусе ты не поедешь. Во всяком случае, с этим узлом белья. Ты что, думаешь, это повозка для вещей?» Он указал пальцем на мостовую. «И убирайся, прежде чем я не позвал полицейского и тебя не потащили в участок за причинение беспокойства». Кто-то из пассажиров из глубины амнибуса подошел к выходу. Это был старый джентльмен с седыми усами и черной тростью. «Да позвольте вы ехать этой бедняге», — сказал он кондуктору. «Я уверен, что места хватит, если она положит узел на колени». «А вы садитесь, сэр, и не вмешивайтесь в то, что вас не касается», — скомандовал кондуктор. «Это мое дело». «Но...» — начал был опять джентльмен. «Да садись ты, старая перешница», — крикнула какая-то женщина из амнибуса. «Не вмешивайся, он знает, что делает». «Боже ты мой, нельзя же, чтобы в амнибусах возили грязное белье. Что дальше-то будет?» «Ну, она же сказала, что это не белье». Однако кондуктор грубо прервал джентльмена. «Идите и садитесь на место, сэр, а то я вас тоже высажу. И мы, между прочим, ездим по расписанию, чтобы вы знали». Он повернулся к Шарлотте. «А теперь, мисс, ты сама сойдешь? Или мне позвать ребят полицейских, чтобы они привлекли тебя за нарушение спокойствия?» Шарлотта от ярости не могла вымолвить ни слова. Она с трудом перевела дыхание и сошла на тротуар, и только тогда подумала, что надо поблагодарить старого джентльмена, который пытался ей помочь, но было уже поздно, тем более, что кучер рванул с места так неожиданно, что бедный джентльмен потерял равновесие, упал на кондуктора и с трудом выпрямился. «Да где же ты была?» — спросил Пит, глядя на нее во все глаза, когда она, наконец, приехала, таща свои подушки, вспотевшая, растрепанная, с горящими щеками и пылая от гнева. «Пришлось нанять кэп», — ответила она, кипя от негодования. «Этот сосунок, этот свиненок, возомнивший себя должностным лицом, не пустил меня в амнибус». «Что?» — удивился Пит. «О чем ты говоришь?» «А у нас все уже привезли и половину распаковали». «Этот наглый, высокомерный, глупый болван не пустил меня в амнибус с подушками», — гневно продолжала она. «Почему же?» — Томас нахмурился. Он видел, что жена так и кипит, но никак не мог взять в толк, в чем дело. «Что ты хочешь сказать? Разве это был необычный амнибус?» «Да, конечно, это был обычный амнибус для всех желающих», — закричала она. «Но этот самонадеянный напыщенный осленок решил, что у меня узел с бельем и не позволил мне сесть. Он даже пригрозил вызвать полицию и отправить меня за решетку за нарушение спокойствия». Рот Пита дрогнул, его глаза весело блеснули, но, помолчав немного, потому что распаленное гневом лицо Шарлотты не позволяло ему воспринять все случившееся как занятное происшествие, он выразил подобающее сочувствие. «Извини, дай-ка мне подушки», — и протянул руку. Она сунула их ему. «А где теперь рабочие? Не вижу их». Они пошли за угол в закусочную, чтобы позавтракать. Через полчаса вернутся и распакуют остальное. Грейси на кухне. Томас оглядел гостиную, в которую они вошли. «Да, здесь действительно очень хорошо. Ты все сделала просто замечательно». «Не пытайся меня успокоить», — сердито сказала Шарлотта. Но ей очень хотелось улыбнуться, и она фыркнула и тоже огляделась. Муж был прав, все выглядело прекрасно. «А где наши дети?» «В саду. Когда я видел их, Дэниел уже был на яблоне, а Джемайма нашла ежа и беседовала с ним». «Хорошо». Она не могла удержать улыбки. «Как ты думаешь, им здесь нравится?» Ответ был написан у Томаса на лице, незачем было и спрашивать. «А ты уже видел зеленую комнату наверху? Это будет наша спальня. Подожди, я тебе сейчас покажу». Пит хотел было сказать, что у него совсем нет времени, но передумал. От комнаты веяло спокойствием, сюда совсем не доносились уличный шум и суета. Ветер шелестел листвой, свет ложился яркими пятнами на стены, и никаких посторонних звуков. Томас почувствовал, что улыбается, и взглянул на Шарлотту. Лицо ее было полно ожидания. «Да», — ответил он совершенно искренне, — «никогда еще за всю мою жизнь я не видел комнаты лучше этой». День выборов выдался ветреным, со внезапно налетевшими ливнями и ярким солнцем вперемешку. Сразу после завтрака Джек ушел, и Эмили тоже не могла оставаться дома. Она была вся как на иголках, хотя и знала, что мало чем может быть полезна Джеку, и что сейчас ему недостаточно даже ее моральной поддержки. Найджел Этли тоже рано приехал. Он уверенно улыбался, болтал с друзьями и соратниками, но если бы кто пригляделся к нему повнимательнее, то заметил бы, что он уже не так самонадеян и заносчив, как прежде, и время от времени во взгляде его проскальзывает тревога. Немногие мужчины, в то время удостоенные права голосовать, входили в помещение избирательного участка и опускали бюллетени. Потом выходили, не глядя по сторонам, и спешили прочь. Медленно прошло утро. Эмили сновала вместе с Джеком то туда, то сюда и старалась придумать, чтобы сказать ему такое подбодряющее, но не слишком, чтобы не дарить ему ложную надежду. И все же, наблюдая за посетителями участка, прислушиваясь к обрывкам разговоров, она, вопреки самой себе, не могла иногда не ощущать всплеска этой надежды. В такой игре можно было или все выиграть, или все потерять. Завтра утром Джек или станет членом парламента, перед ним откроются большие возможности, на него будет возложена огромная ответственность, ему придется очень много работать, и он получит шанс прославиться, или же окажется в стане побежденных, без положения, без службы, без профессии. А в парламенте будет сидеть Этли, улыбающийся самоуверенный победитель. Ей придется утешать Джека, вновь помогать поверить в себя и снова на что-то надеяться, а самой отдаться какому-то другому важному делу. В начале третьего Эмили была уже вымотана до бесчувствия, а еще надо было пережить долгий день и вечер. К пяти она начала уже верить, что Джек действительно может выиграть. Она почувствовала необычайный подъем, но затем опять впала в отчаяние. К тому времени, как участок закрылся, Эмили была в полном изнеможении. Волосы выбились из прически, платье утратило свежий вид, и еще никогда в жизни она так не стирала ног. Они с Джеком ехали домой в двухместной коляске. Ехали молча, тесно прижавшись друг к другу. Они не знали, о чем говорить теперь, когда битва окончена и остается ждать, не зная, что они обретут, победу или поражение. Дома поздно вечером они поужинали, но были слишком напряжены, чтобы есть с аппетитом. Эмили потом не могла сказать, что ела, припомнила, что на тарелке вроде разовел лосось, но в каком он был виде, отварной или копченый, этого она сказать не смогла бы. Эмили все время поглядывала на часы, стоявшие на камине, и думала, когда, наконец, они кончат отсчитывать оставшиеся часы, и все станет известно. «Ты думаешь...» — начала была она как раз в ту минуту, когда Джек тоже открыл рот. «Извини», — ответил он поспешно. «А ты что хотела сказать?» «Ничего. Так, неважно. А ты?» «Ничего особенного. Просто это может продлиться долго. И тебе незачем?» Эмили бросила на него ледяной взгляд. «Ладно, все в порядке», — сказал Джек извиняющимся тоном. «Но я просто подумал...» «Ну и не говори. Это же просто смешно. Я, конечно, собираюсь ждать, пока не подсчитают все бюллетени, и мы не узнаем. Он встал из-за стола. Было 9:45. Хорошо, но давай тогда ждать в гостиной, где можно устроиться поудобнее. Эмили согласно улыбнулась и пошла за ним в холл. Почти сразу, как они вышли из столовой, из арки под лестницей возник младший лакей Гарри, взлохмаченный и раскрасневшийся. «Они все еще считают, сэр», — сказал он, запыхавшись. «Я только что из участка, но, наверное, они уже почти все подсчитали, и обе горки бумажек почти равные. Вы можете выиграть, сэр. Мистер Дженкинс говорит, что это будете вы». «Спасибо, Гарри», — очень ровно ответил Джек. «Но я думаю, что Дженкинс говорит так больше из симпатии ко мне, нежели точно знает, как оно все на самом деле». «Ой, нет, сэр», — ответил Гарри с необыкновенной уверенностью. «Все слуги тоже говорят, что вы будете первым, и что мистер Этли не такой умный, как воображает. Кухарка говорит, что на этот раз он оплошал, и еще он не женатый. И миссис Эджес говорит, что богатые леди с дочерями очень бы хотели его заполучить в зятья и очень за ним гоняются в обществе. Но поэтому ему нет такой веры, как женатому и семейному человеку, как...» Щеки у него покраснели от возбуждения и долгой речи, и он выпятил грудь. «Спасибо», — серьезно сказал Джек. «Надеюсь, ты не очень будешь разочарован, если я проиграю». «О, нет, сэр», — сказал жизнерадостно Гарри. «Но вы выиграете». С этими словами повернулся и вышел в дверь, обитую зеленым сукном, в помещение для слуг. «О, Господи!» — вздохнул Джек и снова направился к гостиной. «Они так огорчатся!» «Мы все огорчимся», — согласилась Эмили, проходя в открытую для нее дверь. «Но вряд ли стоит за что-то бороться, если тебе безразлично, выиграешь или проиграешь». Он затворил дверь, и они сели рядом и пытались придумать, о чем бы еще поговорить. А минуты шли, и часовая стрелка на позолоченном циферблате ползла к 10, а потом к 11. Время наступило позднее, и уже должен быть известен результат. Они почти не пытались разговаривать, лишь время от времени обменивались отрывистыми, случайными фразами. Наконец, в 11:40 распахнулась дверь гостиной, и на пороге возник Дженкинс с горящим лицом и, запинаясь и захлебываясь от несвойственного ему наплыва чувств, произнес: «Сэр, мистер Редли!» «Опять пересчитывают, сэр, и уже почти кончили. Экипаж готов, и Джеймс отвезет вас в участок, мэм». Джек вскочил и двинулся вперед, даже не подумав помочь Эмили встать, но та тоже уже вскочила. От волнения ноги у нее ослабли, но она следовала за ним почти по пятам. «Спасибо», — ответил Джек с гораздо меньшим спокойствием, чем хотелось бы. «Да, спасибо. Мы едем». Он протянул руку Эмили и поспешил к выходу, даже не побеспокоившись надеть пальто. Они ехали молча, наклонившись вперед, словно могли что-то увидеть впереди, но ничего не видели, кроме проблеска уличных фонарей и бегающих огоньков на каретах, поспешающих вперед, в эту самую неспокойную в городе ночь. С бьющимися сердцами они вышли из кареты и поднялись в помещение избирательного участка, где все еще считали бюллетени. По крайней мере, половина присутствующих сразу замолкла, в их сторону повернулись лица, затем послышались приглушенные голоса. Только считавшие остались в прежнем положении. Головы их низко склонились, пальцы бегали по пачкам листков, пересчитывая их, а перед ними все росли и росли два столбика бюллетеней. «Это уже в третий раз!» прошипел какой-то низенький человек в страшном волнении. Эмили так крепко схватила Джека за руку, что он сморгнул, но она не ослабляла пожатие. В дальнем конце зала стоял, нахмурившись, Найджел Этли. Лицо у него было бледное и тоже напряженное. Он все еще думал, что победит, но не ожидал, что это будет такая трудная победа. Его сторонники стояли небольшими тесными группками, чувствуя беспокойство, и время от времени посматривали на столы и бюллетени. Сторонники Джека тоже сплотились. Раньше они, если говорить честно, не надеялись на победу, однако теперь эта надежда на глазах становилась все более осуществимой. Жребий брошен, и они вот-вот узнают приговор. Эмили оглянулась и удивилась, как много здесь народу, и, переводя взгляд с одной группы на другую, вдруг увидела, как блестят в свете лампы серебристо-седые локоны в высокой прическе на гордо поднятой голове. «Тетя Веспасия!» — выдохнула Эмили удивленно и радостно. «Смотри, Джек!» — она вцепилась ему в рукав. «Здесь наша тетушка Веспасия!» Он удивленно обернулся и расплылся в широкой восхищенной улыбке. Протолкавшись сквозь толпу, подошел к ней. «Леди Веспасия, как это замечательно, что вы приехали!» Она обернулась и окинула его спокойным, чуть-чуть насмешливым взглядом, но щеки у нее порозовели от возбуждения. «Конечно, приехала!» — воскликнула она наконец. «Неужели ты думал, что я пропущу такое событие?» «Но уже поздно», — произнес он конфузливо. «Я могу не выиграть». «Конечно, можешь», — согласилась она. «Но в любом случае, ты устроил ему настоящую боевую схватку. Он долго будет помнить и эту борьбу, и победу». И леди Каммингульт немного вздернула подбородок, а в глазах ее сверкнул воинственный огонек. Джек хотел было еще что-то сказать, когда вдруг в зале воцарилась абсолютная тишина, и все повернулись к поднявшемуся с места должностному лицу. Затем последовала душераздирающая пауза, когда он зачитывал преамбулу к заявлению, наслаждаясь драматизмом момента и своей властью над присутствующими. А затем объявил, что большинством в 12 голосов членам парламента в соответствии с Конституцией избран Джон Генри Агастес Редли. Эмили даже взвизгнула от огромного облегчения. Джек набрал воздуха в легкие и сделал глубокий выдох. Найджел Этли стоял, поджав губы, не веря своим ушам. «Поздравляю, дорогой мой». Веспасия повернулась к Джеку и очень нежно поцеловала его в щеку. «Ты отлично со всем справишься». Джек покраснел от счастья, но был слишком взволнован, чтобы что-либо ответить.